по протекции. На другой или на третий день после истории с Брусницыным шел я по Невскому, этой прославленной улице самых неожиданных встреч, и встретил старшего лейтенанта с крейсера «Память Азова» Федора Федоровича Ломана, с которым познакомился в 95-м году в Нагасаки. Разговорились, вспомнили несколько анекдотов из жизни Тихоокеанской эскадры того времени. Федор Федорович рассказал мне, что приехал в Питер ввиду назначения на один из строящихся кораблей, а я ему, что приехал в отпуск, но не хочу возвращаться на Дальний Восток и ищу места. «А вы не знакомы с моим братом?» — спросил Ломан. «Нет, Федор Федорович, ваш брат — слишком высокая особа. Я вращаюсь в более скромных кругах». «Ну, какая там он высокая особа?» Был, правда, флаг капитаном у полковника, но попал в немилость. Примечание. Полковник — ироническая кличка Николая II, не пожелавшего снять полковничьих погон после смерти отца, так как некому было его производить. Его заменил пьяница высокой марки — Нилов. Так вот, у брата есть закадычный друг Конкевич. Брат говорит, что Конкевич теперь большая шишка у Вите, заведует какими-то морскими делами в Министерстве финансов. Примечание. Вите – министр финансов, впоследствии премьер-министр. «Побывайте у этого Конкевича, и если у него найдется что-либо подходящее для вас, скажите мне, позвоните только по телефону». Он назвал номер. «А я уж натравлю на него брата». «Это какой Конкевич?» — спросил я. «Не писатель Беломор?» «Во-во, он самый». Я с ним встречался когда-то в редакции «Русского судоходства», а вот теперь бываю там довольно часто и ни разу не встретил. Ну, ему теперь не до того. Так обязательно зайдите к нему. Его лавочка помещается где-то на Малой Морской. На углу Троицкой и Невского мы расстались. Я вспомнил Конкевича. Это был крупного телосложения человек с копной черных, слегка поседевших на висках волос, большим лбом, очень яркими умными глазами и странным, басистым и в то же время пришептывающим голосом. Мне рассказывали его историю. Конкевич был выдающимся и храбрым флотским офицером. Отличился на Дунае в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. И после Сан-Стефанского договора был оставлен в Болгарии для налаживания каких-то морских дел. Там его скоро сделали с разрешения русского правительства морским министром, а затем при перемене принцем Кобургским русской ориентации на австрийскую он вылетел оттуда вместе с другими русскими ставленниками. Вернувшись в Петербург, он переругался с управляющим морским министерством и вышел в отставку. Несколько лет командовал торговыми пароходами на Белом море. Отсюда псевдоним Беломор. и писал его книги «Крейсер «Русская надежда» и «Роковая война 1800 года», направленные против Англии, в свое время имели большой успех. Так вот, этот самый Канкевич был теперь какой-то большой шишкой при Витте. На другой день я нашел его лавочку. Она называлась «Отдел торгового мореплавания министра финансов». Но хозяина не оказалось на месте. Я был еще три раза у Канкевича, и так же неудачно. Один раз, по словам курьера, он был на докладе у министра, а два раза был очень занят и никого не принимал. Мне это надоело. Александр Егорович Канкевич в моих глазах был прежде всего брат-писатель, а не ваше превосходительство. И вот, когда я вновь услышал от курьера: «Занятысь, никого не приказали принимать», я передал ему заранее приготовленную визитную карточку, где ниже выгравированного: «Дмитрий Афанасьевич Лухманов, штурман дальнего плавания». Я приписал пером: «Сотрудник журнала «Русское судоходство», приходит в пятый раз». «Будьте добры», — сказал я, — «передайте эту карточку Александру Егоровичу». Курьер посмотрел на меня, потом на карточку, пожал плечами и пошел докладывать. Он вернулся в приемную со словами: «Просят-с». «Что, шибко сердит?» — спросил я. «Как всегда-с». Я отворил тяжелую дубовую дверь и вошел в громадный, отделанный дубом кабинет. Из-за массивного письменного стола в глубине кабинета приподнялась большая медведеобразная фигура с гривой совершенно седых волос, с седой всклокоченной бородой, и, опираясь на стол кулаками, прорычала: «Ну-с, что вам, собственно говоря, нужно?» Я был готов к такому или почти такому приему и, не задумываясь, отрапортовал: «Я моряк торгового флота, 6 лет прокомандовал судами на Дальнем Востоке. Зашел я к вам, Александр Егорович, с просьбой. Не сможете ли вы предоставить мне какую-нибудь службу по специальности?» «Да вы что, батенька, в уме или нет? Куда вы попали?» Зарычал опять Канкевич. «Что вы думаете здесь такое? Контора для найма моряков или что?» Меня взорвало. «Ах ты, думаю, черт тебя подери, болгарский министр ты этакий! Ну, мне, брат, с тобой ни детей крестить не напугаешь!» Я спокойно и холодно отчеканил: «Да, Александр Егорович, вы правы. Я вижу теперь, что действительно ошибся. Я полагал, что отдел торгового мореплавания имеет то или другое отношение к морякам торгового флота. А теперь вижу ясно, что никакого. До свидания». И я повернулся к нему спиной, направляясь к выходу. «Постойте, постойте, погодите, куда вы?» — раздался мне вслед голос Канкевича. «Подойдите сюда, сядьте вот в это кресло. Дайте я на вас посмотрю. Ис, петух какой!» Я сел. «Какой вы горячий! «Я всегда горячий, тогда, когда дело касается торгового флота, в котором служу с 15 лет». «Вот-вот, я тоже был такой в молодости». И Конкевич пристально посмотрел на меня. «Вот», — сказал он, подвигая мне большой лист белой министерской бумаги и карандаш. «Напишите мне для памяти, кто вы, где учились, где плавали. Ну, вообще о себе, только не по форме, не по-канцелярски, а так просто». Я начал писать нечто вроде автобиографии. Конкевич углубился в свои бумаги, которыми был завален весь стол, и время от времени из-под лобья посматривал на меня. Я кончил и протянул ему исписанный лист. Он внимательно прочел его и нажал кнопку электрического звонка. Вошел тот же курьер. «Позовите мне Сергея Петровича». Не прошло и минуты, как в кабинет вошел высокий, элегантно одетый человек средних лет с подстриженной бородкой и в пенсне. «Сергей Петрович», — спросил Конкевич, «а что, на новый Мариупольский ледокол уже имеется в виду, капитан?» «Конечно, нет еще, Александр Егорович». «Так вот вам, капитан, лучшего не найдете». И обращаясь ко мне. «Так вот, о подробностях договоритесь с Сергеем Петровичем. Ну, до свидания». И он протянул мне большую крепкую белую руку. Сергей Петрович Веселаго оказался управделами отдела торгового мореплавания. Он был сыном известного адмирала, историка русского флота, и сам был отставным капитаном первого ранга. От Сергея Петровича я узнал, что ледокол для Мариупольского порта даже еще не начат постройкой, будет строиться в Триесте. На днях будет подписан договор, и тогда выяснится, будет ли капитан назначен наблюдающим за постройкой или примет под команду уже готовый ледокол в Триесте, а может быть даже и в Мариуполе, если контракт будет подписан с доставкой судна к месту приписки, что тоже не исключается. «Да ведь Александр Егорович должен все это знать, что он блаженный, что ли?» Не утерпел я. Веселаго улыбнулся. «Видите, как моряк, он, конечно, настаивает на том, чтобы капитан был послан на постройку. А Вите склоняется ко второму варианту, так как он дешевле. Зайдите через недельку, к тому времени выяснится». Я заходил и через недельку, и еще через недельку, а договор на постройку ледокола все еще не был подписан. Я был совершенно удручен. Видя мое состояние, Веселаго вдруг неожиданно спросил меня: «А чего, Дмитрий Афанасьевич, вы так держитесь за этот ледокол и не хотите взять береговое место по управлению каким-нибудь портом? Да ведь мне же никто никогда никакого берегового места не предлагал!» — воскликнул я. Веселаго пожал плечами. «А вы пошли бы в один из наших торговых портов помощником начальника порта?» «Конечно, пошел бы. Пойдемте к Александру Егоровичу». Конкевич сидел, зарывшись в свои бумаги, но на стук в дверь рявкнул. «Войдите!» «Вот, Александр Егорович, ввиду того, что вопрос постройки ледокола затягивается, господин Лухманов просит назначить его помощником начальника порта». Конкевич уставил на меня несколько удивленные глаза. «Да», — подтвердил я. «Ну вот, а я думал, что вы на берег не пойдете, что вы непременно плавать хотите. Ведь вы весь свет избороздили. Вот я и не предлагал вам берегового места. А теперь, пожалуй, и портов-то порядочных не осталось. Все разобрано. Сергей Петрович, где у нас в портах вакансии остались?» «Да вот, в Петровске, Александр Егорович». «Ну вот, я говорю, что одно дерьмо осталось. Пойдете в Петровск?» «Если вы там не замаринуете меня, Александр Егорович, то пойду». «Ну ладно, Сергей Петрович будет следить. Как где откроется порядочное место, переведем». «А теперь писите прошение, а Сергей Петрович все оформит». Так произошло мое поступление на государственную службу, и я выехал к новому месту работы. За время моей службы в Петровске в моей личной жизни произошли три события. Во-первых, у меня родились двое детей-погодков, девочка и мальчик. Во-вторых, я сдал правительственный экзамен и получил диплом на звание капитана дальнего плавания. И в-третьих, местное издательство Михайлова выпустило в свет мою первую книгу «Сборник морских рассказов», печатавшихся раньше в журнале «Русское судоходство» и в разных газетах. Но особенно значительных событий, связанных с моей работой в порту, было за это время немного. Припоминаю один драматический эпизод, происшедший в январе 1903 года. Обхожу я как-то ночью порт. Завалишина вызвали в Петербург на какое-то совещание, и я остался за начальника порта. Смотрю, к нефтяному молу становится только что пришедший из Баку небольшой груженый пароход. И вдруг у него на корме показалось пламя. Почти в тот же момент портовый буксирно-ледокольный пароход «Петровск», стоявший на швартовах, начал давать тревожные гудки. Я бросился на «Петровск». Капитан его был на берегу. Нельзя было терять ни минуты. Огонь разгорался и мог перекинуться на другие суда и на стоявшие на малу керосиновые цистерны. Я взялся за командование, и через несколько минут мы уже подходили к горевшему пароходу. Он оказался Али Усейновым с 500 тонн керосина. Весь его экипаж, не исключая и капитана, в панике соскочил на пристань. Пришлось высаживать своих матросов на неохваченный еще пожаром нос парохода, чтобы закрепить проволочный буксир. Береговая команда перерубила швартовы, связывавшие его с берегом, и мы повели его к выходу из порта. Хорошо, что легкий ветерок дул нам навстречу и отдувал пламя назад. Отведя горевший пароход подальше от порта, мы поставили его на мелком месте на якорь. Скоро огонь охватил все судно, кроме бака. Рухнула дымовая труба, а за ней одна за другой и мачты. Мы не могли оказать пароходу никакой помощи. Заливать горящую массу керосина водой нельзя. Забрасывать огонь песком или землей было поздно. Да их и не было под руками. Можно было только пробить корпус и затопить пароход на мелком месте, чтобы спасти машину и хотя бы нижнюю часть корпуса. Но кто и как мог это сделать? Это могло сделать только военное судно, выпустив в него пару снарядов у ватерлинии или ниже нее. Но военных судов в порту не было. Хорошо еще, что пароход загорелся до начала выгрузки. Не то было бы, если бы часть груза была уже выгружена, и в трюме скопились бы газы. Пароход обязательно взорвался. Нам не удалось бы вывести его из порта, и тогда он наделал бы немало бед. Шли дни, а Ули Усейна все горел. Я писал начальнику Каспийской флотилии, чтобы срочно командировали миноносец или канонерскую лодку для потопления парохода, но получил ответ, что этот вопрос следует согласовать с судовладельцами. Судовладельцы отказались от парохода в пользу страхового общества, а пароход все горел. По мере того, как выгорал керосин и пароход поднимался над водой, борта выше воды сейчас же накалялись до красна и свертывались внутрь. Наконец, на 22-й день керосин весь выгорел, и пожар прекратился. От парохода осталось одно днище с бортами не выше 1,5 метра, но он все еще держался на воде. Один из выгружавшихся в Петровске пароходов по договору со страховым обществом взял бренные остатки Али Усейнова на буксир и отвел в Баку. Помощником начальника порта в Петровске я прослужил около 6 лет и в 1908 году принял командование над парусным фрегатом «Мария Николаевна» на Черном море.